Григорий очнулся перед рассветом, повел руками, натыкаясь на колючее жневье, и застонал от садной боли, заполнившей голову. С усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, щупая черствый, свалявшийся в загустелой крови чуб. Тронул мякотную рану пальцем, будто горячий уголь прислонил. Заскрипел протяжно зубами и лег на спину. Осознав случившееся с ним, чувствуя неотвратимо подступающий ужас, он полз на четвереньках, скрипя зубами. Боль играла с ним, валила его навзничь. Ему казалось, что ползет он неизмеримо долго. Насилуя себя оглянулся. В шагах в 50 чернело дерево, под которым холодел он в беспамятстве. От потери крови мутила тошнота, и он плакал, как ребенок, грыз пресную в росе траву, чтобы не потерять сознание. Возле опрокинутого зарядного ящика встал, долго стоял, качаясь, потом пошел. К нему прибыли силы, шагал он тверже и уже в состоянии был угадывать направление на восток. Путеводила большая медведица. У опушки леса его остановило глухое предупреждение. «Не подходи, застрелю!» Щелкнул револьверный барабан. Григорий вгляделся по направлению звука. У сосны полулежал человек. «Ты кто такой?» – спросил Григорий, прислушиваясь к собственному голосу, как к чужому. «Русский, бог мой, иди!» Человек у сосны сполз на землю. Григорий подошел. «Нагнись!» «Не могу!» «Почему?» «Упаду и не встану. В голову меня скобленуло». «Ты какой части?» 12-го Донского полка». «Помоги мне, казак!» «Упаду я, ваше благородие!» Григорий разглядел на шинели офицерские погоны. «Руку хоть дай!» Григорий помог офицеру подняться. Они пошли, но с каждым шагом все тяжелее обвисал на руке Григория раненый офицер. Поднимаясь из лощинки, он цепко ухватил Григория за рукав гимнастерки, сказал, редко клацая зубами: «Брось меня, казак! У меня ведь сквозная рана в живот». Под пенсне его тусклее блестели глаза, и хрипло всасывал воздух раскрытый рот. Офицер потерял сознание. Григорий тащил его на себе, падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза бросал он свою ношу и оба раза возвращался, поднимал и брел, как в сонной яви. В 11 часов утра их подобрала команда связи и доставила на перевязочный пункт. Через день Григорий тайком ушел с перевязочного пункта. Дорогой сорвал с головы повязку, шагал облегченно, помахивая бинтом с бархатно-рденными пятнами. «Откуда ты?» – несказанно удивился сотенный командир. «Вернулся в строй, ваше благородие». Выйдя от сотника, Григорий увидел взводного урядника. «Конь мой, гнедой, где?» «Он, братух, целый. Мы поймали его там же, как только проводили австрийцев». «Ты-то как? Мы тебя царством небесным поминали». «Поспешили», – усмехнулся Григорий. «Мне бы вот голову перевязать, бинт промок. Возьми мое полотенце». В сарай, где происходил этот разговор, вошел Чубатый. «А, Мельхов, ты живой, стуцы, наполовинку, лоб в крови, утрись, утрусь, успею, дай гляну, как тебя примолвили». Чубатый силком нагнул голову Григория, хмыкнул носом. «Что там на голове у меня?» «В четверть зарубка, это тебе на память, не забуду». «И хотел бы, да не забудешь. Палаши австрийцы не точат, тупым тебя ссекану. Теперь на всю жизнь пухлый рубец будет». «Счастье твое, Григорий, на осклизь взяло, то б зарыли в чужой земле», — улыбнулся Кошевой. Они вошли в дом. У Зыкова при виде Григория выкатились телячьи ласковые глаза. «Гришка, откель ты взялся?» «С того света! Ты ему сбегай, принеси щей Чего глаза на лоб вылупил, крикнул Чубатый. Зараз, кухня вот тут, в проулке. Прохор, прожевывая кусок, мотнулся во двор. На его место устало присел Григорий. Я уж не помню, когда ел, улыбнулся он виновато. По городу двигались части третьего корпуса. Узкие улицы забивались пехотой, прудились бесчисленными обозами, кавалерийскими частями. На перекрестках спирались заторы, сквозь закрытые двери проникал гул движения. Вскоре явился Прохор с котелком щей и торбой гречневой каши. «Каш куда, выпорожнить?» «Вон кастрюля с ручкой». «Она воняет, кастрюля твоя», — Прохор сморщился. «Ничего». Вали кулем, после разберем. Прохор развернул торбу. Густая добротная каша дымилась паром. По бокам ее янтарной каймой выступило масло. На улице сухо чмокнул выстрел, другой, раскатисто брызнула пулеметная дробь. «Выходи!» – гаркнули у ворот. Побросав ложки, казаки выскочили на двор. Над ними низко и плавно кружил аэроплан. Мощный рокот его звучал угрожающий. «Падай под плетни, бомба из-за раз начнет сланивать! Рядом ведь батарея!» — крикнул Чубатый. По улице бежали зачем-то пригибаясь солдаты. В последнем дворе слышались лошадиный визг и резкая команда. Расстреляв обойму, Григорий глянул на рокочущую, снижающуюся птицу, откуда в этот миг стремительно сорвалось что-то и резко сверкнуло в полосе солнечного луча. Потрясающий грохот встряхнул домик и припавших к крыльцу казаков. На соседнем дворе предсмертным визгом захлебнулась лошадь. Острый серный запах гари принесло из-за забора. «Хоронись!» — крикнул Чубатый, сбегая с крыльца. Григорий прыгнул за ним следом, упал под забором. Крыло аэроплана сверкнуло какой-то алюминиевой частью. Он поворачивался плавно, занося хвост. С улицы стреляли пачками, грохали залпами, сеяли беспорядочной частухой выстрелов. Григорий только что вложил обойму, как еще более потрясающий взрыв швырнул его на сажень от забора. Глыба земли жмякнула ему в голову, запорошив глаза, придавила тяжестью. Острая боль в левом глазу не давала Григорию возможности глядеть. С трудом раскрыв правый, увидел: половина дома разрушена, красным уродливым месивом лежали кирпичи, над ними курилась розовая пыль.